Карета замедляла ход. Увлеченные допросом пассажиры не заметили, как добрались до места. Денис бесцеремонно выволок Ребекку из кареты и потащил ее к черному камню у подножья горы. Следом за ним брели понурые Алекс и Катран. «Извращенец ушел здесь? Это то место?» «Да», — кивнула баронесса. «Бормочи свои заклинания, открывай портал». «Заклинания здесь не помогут, он открывается иначе». «Ты мне дурку тут не валяй, как иначе?» «Его могут открыть только те, кто истинно служит темному мастеру». Баронесса медленно повернула голову и уставилась на Дениса. Он понял ход ее мыслей. Поняла их и Катран, и сразу расцвела. «Нет, он не предатель». Мысли неслись в ее голове галопом. «Это не его имела в виду Сивилла. Он просто слишком сильно вошел в образ, чтобы не вызвать подозрения. И все это ради спасения моей мамы. Вот дурачок, предупредил бы хоть. Так же можно потерять и меня. А я-то дура, его еще в чем-то подозревала. Дура, дура, дура». Принцесса и не подозревала, что душа ее возлюбленного уже много часов подвергается массированной атаке темного мастера, пытавшегося добраться до своего врага через частичку своей усохшей души, заключенной в серебряном медальоне, раскрывшемся по неосторожности стажера. Пока она занималась самобичеванием, Денис честно продолжал играть свою роль. «Ты сомневаешься во мне?» — прошипел он. «В глаза мне смотреть!» Баронесса посмотрела в его глаза и содрогнулась от бушевавшего в них адского пламени. «Открывай портал!» Ребекка приложила руку к камню, и он заклубился черным туманом, который разрастался на глазах. «Кэт, за мной!» — прорычал Денис, душа которого сама потянулась на ту сторону. «Я с вами!» — хотел сойти с козел кареты Пьер. «Нет, ты мне больше не нужен. Решай здесь свои свинячьи вопросы. Я отпускаю тебя. Ты тоже оставайся», — повернулся он к Алексу. «Там, куда мы идем, тебе не место». Денис втолкнул в туман баронессу, подхватил Кэтран и, как в омут, головой вперед ринулся туда, куда влекли его рога дьявола. «Эй, а чем же сказка-то кончилась?» — завопил Алекс и нырнул вслед за друзьями. «Подождите меня!» Кучер с размаху бросился в клубящийся туман и боднул головой камень. Портал закрылся перед ним в самый неподходящий момент. «А кто же моего тестя с тещей валить будет?» — расстроился Пьер, хватаясь за набухающую над лобастой голове шишку. «Эх, знал ведь, что благородным доверять нельзя. Придется по старинке. Пойду капканы ставить». Денис с Кэтран с трудом удержались на ногах, запнувшись о баронессу, рухнувшую на мерзлую, обледенелую землю, по которой мела поземка. Метель уже намела приличные сугробы в основании серых мрачных домов узкого безлюдного проулка, который выбросила ликвидаторов и Ребекку. Сзади послышался глухой удар. Денис рывком развернулся и увидел Алекса. Обнявшийся с фонарным столбом секретарь медленно сползал по нему в сугроб. Юноша подхватил киллера и поставил на ноги, не давая упасть. «Какого дьявола ты за нами поперся?» — сердито прошепел он. Алекс виновато пожал плечами. В снегу зашевелилась баронесса, села, потрясла головой. «О, попали!» — зябко передернулась Кэтран, которая начала было стучать по транслятору, но тут же безнадежно махнула рукой. Это был темный мир, в котором ее магия не работала. Денис осмотрелся. они явно попали не в средневековье. Об этом говорили газовые фонари, с одним из которых успел тесно пообщаться их секретарь. Они вынырнули из ночи и попали в ночь. Вернее, почти в ночь. В этом мире уже начало смеркаться. Юноша задрал голову. Над крышами двух-, трех- и четырехэтажных домов по небу неслись серые облака, подгоняемые ветром. «Зачем ты ее сюда взял?» — кивнула на баронессу Кетран, приплясывая от холода на снегу. «Что с ней теперь делать? Это темный мир. Я здесь даже колдовать не могу. А она нас запросто темному мастеру сдаст». «Подожди, Кэт!» — поднял руку Денис, всматриваясь в маленькую фигурку, бредущую в их сторону по проулку. Глаза слезились от бьющего в лицо снега, а потому рассмотреть, кто скрывается под лохмотьями, они смогли только после того, как фигурка приблизилась почти вплотную. Это была маленькая девочка лет 8 с коробком спичек в руке. Она задрала голову, посмотрела на Дениса, заиндевевшие губы зашевелились. «Дяденька», — еле слышно прошептала девчушка, трясясь на пронизывающем ветру, — «купи спички». «Это судьба», — улыбнулся Денис и сел на корточки перед малышкой. «Девочка, посмотри мне в глаза». Девочка послушно посмотрела. «Ой, дяденька, а у тебя глазки красным горят». «Это такой фокус, девочка. Смотри внимательно». Убаюкивающим, вкрадчивым голосом прошептал стажер. Глаза девочки закатились, и она начала оседать. Денис подхватил ее на руки, не дав упасть, и повернулся к баронессе. Ребекка все еще сидела на земле, а потому ее лицо оказалось напротив лица стажера. «А теперь смотри ты». «Нет, нет». «Смотри, я сказал». Как ни пыталась отвести глаза баронесса, демонический взгляд Дениса заставил ее повиноваться. «Надо», — простонала Ребекка, не в силах отвести от него глаз, и начала уменьшаться. Баронесса съежилась до размеров ребенка, и вот перед ними на земле уже сидит маленькая 8-летняя девочка в лохмотьях, точная копия девчушки, которую стажер держал на руках. Кетран тихо ахнула и начала пятиться от Дениса. Юноша вынул из руки спящей малышки коробок и протянул его преобразившейся баронессе. «Возьми спички», — прошелестел сквозь свист в юге за могильный голос стажера. Ребекка робко взяла коробок. «Иди», — простер руку Денис. «Теперь ты ими торгуешь». Девочка поднялась с земли, развернулась и послушно пошла в указанном направлении, кутаясь в свои лохмотья. Кетран готова была разрыдаться, глядя на пошатывающуюся под порывами злого колючего ветра фигурку, и скрипела зубами. «Зачем так?» — наконец не выдержала принцесса, опалив яростным взглядом стажера. «Все в руках Господа», — мрачно сказал Денис, поднимаясь. «Если он захочет, то она останется жива. А если нет, значит, она того заслужила». Стажер шагнул к Алексу. «Возьми», — протянул ему малышку. Секретарь поспешил взять девочку на руки и прижал к себе поплотнее, пытаясь согреть окоченевшие тельце. Денис вынул из кармана расписку короля и вложил ее в руку Алекса. 50 000 золотых — неплохая сумма. Думаю, этого хватит, чтобы пристроить ее в хорошие руки». «Да тут и на предание останется», — закивал секретарь. «Только не вздумай отдавать ее в сиротский дом. Я знаю, каковы там порядки. Постарайся подыскать для нее бездетную семью». «Ну, куда же я?» — пробормотал Алекс, растерянно озираясь. «Ты, кажется, хотел узнать, чем закончится твоя сказка?» Денис взмахнул рукой, и в воздухе над сугробом заклубился портал, из которого слышались возбужденные голоса. «Это она, отец, это она! Я узнал ее! Моя прекрасная незнакомка оказалась Золушкой! Туфелька ей подошла!» «Да ей ее и примерять не надо было! Вторая туфелька-то у нее в руках!» «Иди», — повторил приказ Денис, — «предъявляй счета к оплате. Сейчас для этого самое подходящее время».